А я что? Никакого от меня проку. Так я думал до того урока физкультуры. В меню на сей раз был канат с узлами. Жуть. С 6 лет пытаюсь, но так ни разу и не схитрился на него залезть. Никак. Канат с узлами – мой вечный позор. Когда подошла моя очередь, Мамо гаркнул. «Внимание, внимание! Сейчас инспектор Гаджет продемонстрирует нам свои носки!» Я посмотрел на верхушку столба, к которому был привязан канат, и прошептал. «Дедушка, послушай, у меня получится. Я это сделаю для тебя, слышишь?» На третьем узле я понял, что больше не могу, но только покрепче стиснул зубы и напряг свои дохлые руки, полные сырковой массы. Четвертый узел, пятый. Все, сейчас выпущу. Мне это не под силу. Нет, нельзя, я ведь обещал. Я крякнул и посильнее уперся ногами. Нет, все, не могу. Руки уже разжимались. И тут я увидел ребят. Весь класс стоял вокруг столба, далеко внизу. Кто-то крикнул: «Держись, Дюбоск, давай!» Пришлось еще поднатужиться. Пот заливал глаза, руки горели. «Дюбоск, Дюбоск, Дюбоск!» Надрывались ребята, поддерживая меня. Седьмой узел. Больше не могу, сейчас потеряю сознание. Они там внизу скандировали титры из мультика. Кто идет, инспектор Гаджет! Это он, инспектор Гаджет!» Они подбадривали меня, но этого было мало. Осталось всего 2 узла. Я поплевал на руку, потом на другую. «Дедушка, вот он я, смотри, я посылаю тебе мою силу. Я посылаю тебе мою волю. Возьми их, возьми, они тебе нужны. Ты в тот раз помог мне своим знанием, а я помогу тебе тем, что у меня есть. Возьми мою молодость, мой задор, мое дыхание, мои мускулы. Они маленькие, да удаленькие. Возьми их, дедушка, возьми все, пожалуйста». Ляжки у меня уже кровоточили. Я не чувствовал ни рук, ни ног. Остался последний узел. «Давай, давай, давай!» Бесновались ребята. А громче всех кричал учитель. Я рявкнул сам на себя. «Не спать!» И ухватился за верхушку столба. Внизу творилось что-то неописуемое. Я плакал. От радости и от боли. Все вместе. Я соскользнул вниз, как куль. Мамо и Самюэль подхватили меня и стали качать. Это он, инспектор Гаджет!» Пели все. Я отрубился. С этого дня меня как подменили. Я стал решительным, злым на работу, целеустремленным. Откуда только силы взялись? По вечерам, вместо того, чтобы смотреть со всеми телек, я уходил. Далеко, через поля, леса, деревни. Я шагал долго-долго, дышал медленно и глубоко и повторял про себя всегда одно и то же. «Возьми все это, дедушка, дыши этим чистым воздухом, дыши! Вдыхай этот запах земли и тумана. Я здесь. Я твои легкие, твое дыхание, твое сердце. Я помогу тебе. Возьми». Это было как искусственное дыхание рот в рот, только на расстоянии. Я сытно ел и много спал. Я трогал кору деревьев и ходил гладить соседских лошадей. Запуская руку в теплую гриву, я шептал: «Возьми, это тебе полезно». Однажды вечером позвонила мама. Когда за мной пришел дежурный, Сердце у меня так и упало.